Валентин и Юлия Гнатюк. Игорь – корень рода. Светлой памяти Михаила Николаевича Задорнова посвящается. Вступительное слово. Роман «Игорь – корень рода» является третьим в цепочке повествования о первых новгородско-киевских князьях периода становления и развития русского княжества в IX-X веках. Читатель уже знаком с романами «Рюрик», «Полет сокола» и «Руны вещего Олега», написанными нами в соавторстве с Михаилом Николаевичем Задорновым. К великому сожалению, тяжелая болезнь и преждевременный уход из жизни не позволили Михаилу Николаевичу принять участие в написании книги о князе Игоре. Поэтому данный роман мы посвящаем светлой памяти талантливейшего человека и нашего литературного друга. Князь Игорь – первый древнерусский князь, чье имя известно как византийским, так и западным источникам. В летописях он предстает как князь-неудачник, которого греки сожгли ладейным огнем, а потом, одержимого ненасытностью, убили древляне. Однако ряд фактов позволяет нам оценить описываемые события под несколько иным углом зрения. Никто из историков не уделил внимания тому очевидному факту, что после поражения греческим огнем дружина Игоря не обратилась в позорное бегство, как это описывают греческие хроники, а принялась крушить побережье Стенона, так византийцы называли Босфор, предавать огню и разграблению азиатские византийские фемы, и почаша воевать и вифинские страны, и пленоваху по Понту до Ираклия и до Вофлагоньской земля, и всю страну никумидийскую по Полуниша и суд весь пожгоша. Повесть временных лет. И длилось это 3 месяца с июня по сентябрь. Так из переписки 2 митрополитов, Александра Никейского и Игнатия Никомедийского, мы узнаем, что россы хозяйничали по всей Никомедийской стратегиде, Феме Оптиматов, доходя до ее столицы Никомедии, находящейся на побережье с заливом Мраморного моря примерно в 100 километрах к юго-востоку от устья Босфора. Кроме того, письмо Константина VII Багрянородного, обладавшего в то время титулом императора-соправителя, к его другу и наставнику Феодору, митрополиту Кизика, свидетельствует, что нашествие россов парализовало морское сообщение между европейскими и азиатскими провинциями империи. Урон, нанесенный князем Игорем Византийской империи, был сопоставим разве что с уроном после голода и крестьянских восстаний 928-932 годов под руководством Василия Меднорукова. Роман Лакопин велел казнить Василия. И в 932 году его сожгли на площади Амастриан, тем самым положив конец мятежу. В 941 году пришедший за Данию флот Игоря был частично сожжен греческим огнем, а пленные русы казнены на форуме быка. Однако это не стало устрашением, а послужило причиной яростной мести со стороны русов, разорением азиатских фем и последующей экономической блокадой Константинополя. Только собранные со всех концов империи войска и вернувшиеся из Средиземноморья флот смогли одолеть русов и вынудить их уйти. Именно по этой причине, когда Игорь через 2 года собрал большое войско вместе с союзниками-печенегами, империю охватил ужас от недавних воспоминаний кровавого пиршества россов. И поэтому лучшие люди Романа Лакопина поспешили навстречу в Болгарию, где у Дуная император предложил Игорю через своих посланников «Дань юже и мал Олег, и предам еще к той дани». Повесть временных лет. Всем известно, какую великую дань взял у греков Олег Вещий в 907 году. И добровольно предлагать еще большую можно было только при особых обстоятельствах. Такими обстоятельствами и был поход Игоря в 941 году, повторение которого Византия никак не могла допустить. Вскоре после выплаты дани император Роман Лакопин прислал послы к Игореви «Постройте мира первого». Игорь же глаголов с ним о мире. «Посла Игорь мужи свои к Роману». Повесть временных лет. То есть важнейшим направлением византийской дипломатии этого периода было заключение мира с русами, к которым император по собственной инициативе отправил своих послов. Этот договор между русами и христианами «На вся лета, донде же солнце сияет, и весь мир стоит», и был заключен в 944 году после обмена посольствами и взаимных клятв пред ликами своих богов. В 1950 году в Придунавье румынские ученые обнаружили камень с так называемой Добруджанской надписью. Речь идет о каком-то важном событии 6451 года, 943 года, связанном с Византией. Начало не сохранилось. Михаил Николаевич Тихомиров предположил, что в надписи говорится о походе Игоря на Византию. Поход действительно состоялся в 943 году, а не в 944, как о том говорит повесть временных лет. И договор Игоря с греками датируется, соответственно, 944 годом. Академик Борис Александрович Рыбаков предложил вариант реконструкции надписи. «Дань взял князь Игорь на Грецах в лето 6451 при Димитрии Жупане». Добруджа называлась еще Русским островом, так как была населена в основном выходцами из славянских народов. И не случайно сын Игоря, Святослав Храбрый, пришел в эти места и легко занял 80 городов по Дунаю, основав новую столицу Переяславец. В ту же осень, по летоисчислению повести временных лет, это был уже 945 год, поскольку начало года наступало 1 сентября, Игорь идет за данью к древлянам, замыслив увеличить ее, чтобы одеть свою нагую дружину. Вы представляете себе, читатель, размер богатства, только что взятого у греков? Нагой дружина Игоря быть никак не могла, иное дело порядок, по которому князь должен идти в полюди. Из источников известно, что Игорь предоставил право своему воеводе Свинельду собирать дань с уличей и тиверцев, которых он покорил. Теперь же он поручил воеводе собрать дань также из древлян, что вызвало недовольство со стороны дружинников. Далее разворачивается детективная история жадности и покарания, описанная автором повести временных лет. Однако, опять же, факты – вещь упрямая. По византийским источникам, письмо императора Цимисхия к князю Святославу оказывается, что Игоря убили не древляне, а германцы, казнив его своим готским способом. Воевода Свинельд возвращается цел невредим, а князь Мал отчего-то сразу после убийства засылает к Ольге сватов. Ольга же со Свинельдом расправляются со всеми древлянскими посланниками, а затем дотла сжигают и Скоростень, словно разом избавляясь от всех свидетелей. В данном романе мы изложили свою версию событий, которая кажется нам логично оправданной. Князь Игорь, названный впоследствии Старым, вложил свой камень в зиждительство русского княжества, достойно оборонял его и укреплял, не утратив ничего из завоеванного ранее его отцом Рарогом Рюриком и дядькой Олегом Вещим. Он положил начало династии Рюриковичей, правивших на Руси более 600 лет. Последний из Рюриковичей, сын Ивана Грозного Федор, не имел детей и скончался 7 января 1598 года в Москве. После его смерти стал править Борис Годунов. Валентин и Юлия Гнатюк.